Александр Солженицын. Александр Исаевич Солженицын родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске в семье крестьянина. Его отец погиб на охоте за полгода до рождения сына. Матери пришлось воспитывать его одной. После окончания школы Александр поступил в университет в Ростове-на-Дону на физико-математический факультет. Параллельно с этим учился заочно в Московском институте философии, литературы и истории. В 1941 году ушел на фронт и к моменту ареста в феврале 1945 был уже капитаном, командиром батареи, звуковой разведки и орденоносцем. Был обвинен в антисоветской агитации и попытке создания антисоветской организации. В руки НКВД попали его фронтовые письма, в которых он критиковал Сталина. Получил срок 8 лет. Некоторое время он провел в обычном лагере. Затем его отправили в специальную тюрьму, где осужденные ученые вели секретные исследования. В дальнейшем был переведен в особый лагерь в Джесказгане, после освобождения из которого до середины 1956 года жил в ссылке на юге Казахстана. По возвращении в Центральную Россию Александр Исаевич работает учителем математики в деревенской школе во Владимирской области, а затем преподает астрономию в средней школе номер 2 в Рязани. Там же начинаются его первые литературные опыты. Два рассказа «Один день Ивана Денисовича» и «Матрёнин двор» делают его знаменитым. Его принимают в Союз писателей, издают еще несколько рассказов. Однако больше ни одно произведение не было допущено к печати в Советском Союзе. Все они издавались, как тогда говорили, самиздатом. Книги делали вручную, небольшими тиражами и распространяли по своим. Книги Солженицына выходили и на Западе, и в 1970 году он удостоился Нобелевской премии по литературе. Власти не могли этого стерпеть, и Александра Солженицына вынуждают эмигрировать, предварительно арестовав, обвинив в государственной измене и лишив советского гражданства. В годы жизни на Западе, в Швейцарии, а затем в США, Александр Солженицын не прекращает литературной и общественной деятельности. Он активно выступает, пишет статьи и книги. Большинство его произведений посвящено осмыслению пути различных стран мира. Активный борец с коммунистическим режимом, Солженицын, оказавшись за границей, вовсе не становится поборником западной идеологии. Он критикует правительство капиталистических стран и Организацию Объединенных Наций. Началась перестройка. В 1990 году газета «Комсомольская правда» опубликовала статью «Как нам обустроить Россию? Посильные соображения», которая вызвала огромный резонанс в обществе. Солженицына снимают все обвинения, восстанавливают ему советское гражданство, и в 1994 году он возвращается на родину. Умер в 2008 году, похоронен в некрополе Донского монастыря. Его именем названа улица в Москве. Образование ума не прибавляет. Совсем не уровень благополучия делает счастье людей, а отношение сердец и наша точка зрения на нашу жизнь. И то, и другое всегда в нашей власти. А значит, человек всегда счастлив, если он хочет этого, и никто не может ему помешать. Интеллигент — это тот, чья мысль неподражательна. Если ты не умеешь использовать минуту, ты зря проведешь и час, и день, и всю жизнь. Нет на свете нации более презренной, более покинутой, более чуждой и ненужной, чем русская. Всякий, кто однажды провозгласил насилие своим методом, неумолимо должен избрать ложь своим принципам. Работа, она как палка, конца в ней два. Для людей делаешь – качество дай, для начальника делаешь – дай показуху. Откуда вы знаете, в какой точке Земли вы будете счастливы, в какой несчастливы? Кто скажет, что знает это о себе? Есть высокое наслаждение в верности, может быть, самое высокое. И даже пусть о твоей верности не знают, и даже пусть не ценят. Интеллигент — это тот, чьи интересы к духовной стороне жизни настойчивы и постоянны, не понуждаемы внешними обстоятельствами и даже вопреки им. Народ имеет несомненное право на власть, но хочет народ не власти, жажда ее свойственна лишь процентам двум, а хочет прежде всего устойчивого порядка. Есть черные люди, злокозненно творящие черные дела, и надо только отличить их от остальных и уничтожить. Но линия, разделяющая добро и зло, пересекает сердце каждого человека. И кто уничтожит кусок своего сердца? Самая тяжелая жизнь совсем не у тех, кто тонет в море, роется в земле или ищет воду в пустынях. Самая тяжелая жизнь у того, кто каждый день, выходя из дому, бьется головой о притолоку, слишком низкая. Все приемы предвыборной борьбы требуют от человека одних качеств, а для государственного водительства совершенно других, ничего общего с первыми. Редок случай, когда у человека есть и те, и другие. Вторые мешали бы ему в предвыборном состязании. У прежних русских купцов было купеческое слово. Сделки заключались без письменных контрактов. Христианские представления, исторически известная размашная благотворительность. Дождемся ли мы такого от акул, взращенных в мутном советском подводье? Арест – это мгновенный разительный переброс, перекид, перепласт из одного состояния в другое. Это ослепляющая вспышка и удар, от которых настоящее разом сдвигается в прошедшее, а невозможное становится полноправным настоящим. Одна жизнь нам дана, одна маленькая, короткая, а мы преступно суем ее под чьи-то пулеметы или лезем с ней непорочной в грязную свалку политики. Достоинство у ночных арестов, что ни соседние дома, ни городские улицы не видят, скольких увезли за ночь. Напугав самых ближних соседей, они для дальних не событие. Их как бы не было. По той самой асфальтной ленте, по которой ночью сновали воронки, днем шагает молодое племя со знаменами и цветами и поет неомраченные песни. О, сколько же сгинуло в этом здании замыслов и трудов! Целая погибшая культура! О, сажа! Сажа из лубянских труб! Всего обидней, что потомки сочтут наше поколение глупей, бездарней, бессловеснее, чем оно было. «Не имейте, ничего не имейте», — учили нас Будда и Христос, стоики, циники. Почему же никак не вонмем мы, жадные, этой простой проповеди, не поймем, что имуществом губим душу свою?